Часть третья. Ребенок родился. Не было никаких серьезных проблем или неожиданных происшествий. Все равно, что простая тренировка, которую она проходила во дворце для наложниц. Никаких проблем. Все прошло очень успешно. За исключением того, что ребенок не заплакал, когда родился. Лилию тут же бросила в холодный пот. Ребенка извлекли из околоплодных вод сразу после рождения. Но он просто поднял голову без всяких эмоций и не издал ни звука. Лишенное выражение лицо заставило думать о мертворожденных. Лилия обследовала ребенка. Его сердце билось. Он дышал, но не плакал. Лилия вспомнила слова наставницы. Ребенок, который не заплакал при рождении, обычно имеет какие-то осложнения. Не успела она задуматься над этим как. Ребенок посмотрел на нее и что-то неуверенно пробормотал. Лилия расслабилась, услышав это. Пусть даже у нее не было доказательств, она почувствовала, что все в порядке. Ребенку дали имя Рудеус. Ребенок, который заставляет чувствовать беспокойство. Младенец, который не плачет и не суетится. Поначалу думали, что он просто родится слишком слабый и бережный уход все исправит. Но так думали только в начале. Когда Рудеус научился ползать, он начал передвигаться по всему дому. По всему. Кухня, задняя дверь, кладовка, прачечная, каминная. Даже на второй этаж, неизвестно как туда забираясь. Стоило хоть на мгновение отвести взгляд, и он тут же пропадал. Но всегда находился в пределах дома. Рудеус никогда не покидал его. Пусть даже он постоянно смотрел наружу из окон, он, похоже, боялся внешнего мира. Лилия инстинктивно побаивалась этого ребенка. Когда же это началось? Наверное, в момент, когда он начал исследовать дом. Рудеус часто улыбался, иногда смотря на овощи, вглядываясь в пляшущее пламя свечей или просто пялясь на нестиранные трусики. Рудеус что-то бормотал и улыбался улыбкой, которая невольно заставляла людей испытывать отвращение. Это была улыбка, действительно вызывающая отвращение. Когда Лилия работала во дворце для наложниц, она часто бывала в главном дворце с поручениями. Все эти высокопоставленные вельможи, которых она встречала, улыбались похожим образом. Лысые, с жирными трясущимися подбородками, они пялились на ее грудь именно с такими улыбками. Такими же, как у ребенка, который только недавно родился. Страшнее всего было носить Рудеуса на руках. Его ноздри начинали трепетать, уголки губ сами ползли вверх, а дыхание учащалось, стоило ему зарыться лицом в чью-то грудь. А потом он начал издавать странные звуки, как будто скрываясь мешки вперемешку с «хио-и-ох». Когда такое случалось, все тело Лилии невольно содрогалось в ознобе. Каждый раз ей хотелось схватить ребенка и размазать его о землю со всего маху. Этот ребенок не был милым, его улыбка пугала. Такая же улыбка, как у тех высокопоставленных дворян, каждый из которых, по слухам, имел множество юных рабынь. Пусть даже это всего лишь младенец, Лилия ощущала невыносимый дискомфорт и даже настоящее чувство опасности. Это заставляло задуматься. Этот ребенок был очень странным. Возможно, он одержим? Или, может, проклят? Лилию охватило беспокойство. Она отправилась в магазин и купила там кое-какие необходимые вещи. Когда семья Грейградс легла спать, она провела ритуал по изгнанию зла. Конечно, втайне от Пола и его семьи. На второй день, взяв Рудеуса на руки, она поняла, это было бесполезно. Ребенок был таким же отталкивающим, как обычно. Ребенок, который просто проявляя свою натуру, заставляет людей бояться. Зенит сказала, «Когда кормишь его молоком, он начинает лизать». Это уже серьезно. Даже если Пол никогда не умел сдерживаться с женщинами, это не было так отвратительно. Списывать все на наследственность было бы странно. Лилия начала вспоминать вновь. Она слышала одну историю во дворце. В прошлом принц Асуры был захвачен демоном и в попытках возродить этого демона часто бродил ночами. И когда служанка, которая ничего об этом не знала, обняла его, принц ножом, спрятанным за спиной, ударил ей прямо в сердце, убив ее. Очень страшно. Вдруг Рудеус такой же? Тут нет ошибки. Он точно воплощение зла. Он еще относительно безвреден сейчас, но однажды он пробудится, и пока все спят, он, одного за другим... Ах, я слишком поторопилась с решением. Просто слишком поторопилась. Я не должна была наниматься в такое место. Рано или поздно я буду в опасности. Лилия была человеком, который серьезно верит в такие вещи. Конец третьей части.